Но воды еще хватало. Талья в своих верховьях была довольно широка. От края до края земли она легла, как розоватая ребристая просторная дорога. Лишь кое-где чернели на воде коварные пятнышки. Там торчали со дна валуны, выдавая мелководье. Земля была удивительно большая, но уютная и ласковая. Над городком, над рекой, над лесами лежало спокойное молчание. И Юля, переходя от арки к арке, забыла про усталость и огорчение. Она будто растворилась в этом покое. «Любуйтесь», — сказал позади нее мальчишка. «Хорошо, да?» «Угу», — медленно ответила Юля и оглянулась. Мальчик стоял к ней спиной в светлом проеме прямо против солнца. Расставил ноги и ладонями уперся в боковые края арки. Он казался вырезанным из черной бумаги. Только в волосах вспыхивали огоньки, да круглые оттопыренные уши просвечивали, как лепестки шиповника. Юля усмехнулась этим ушам, но тут же опасливо сказала. «Смотри, не слети вниз!» «Не, я здесь привык!» Он крутнулся на пятки и прыгнул к Юле. «Я сюда 100 раз лазил! А вам здесь нравится?» «Еще бы! И не говори мне, пожалуйста, вы! Я еще не такая уж пожилая!» Он по птичьи наклонил к плечу голову и глянул снизу вверх. «А вам... тебе сколько?» 19. «У-у-у!» — сказал он вроде бы с уважением, а в золотистом глазу опять метнулась искорка. «А мне 11. Через месяц будет, в сентябре». «Ясно. Меня зовут Юля». «А меня?» — мальчик перекинул голову на другое плечо. «У меня имя старинное. Даже не угадаете». «Не угадаешь, какое». «И не буду», — улыбнулась Юля. «Говори уж сам». Он выпрямил голову, подтянул съехавшие шорты и веско произнес. «Меня зовут Фадей». «Ух ты!» — сказала Юля. «Это не просто так. Это в честь одного знаменитого предка. Угадай, какого?» Юля наморщила лоб и поморгала. Никто, кроме Фадея Булгарина, жандармского агента и недруга Пушкина, в голову не приходил. Маленький Фадей опять брызнул искоркой левого глаза. «Антарктиду кто открыл?» «Антарктиду? Сейчас. Ага, Беллинсгаузен и Лазарев». «Вот! А Беллинсгаузена как звали?» «Фадей Фадеич!» Со скромным торжеством сказал мальчишка. «У меня про него книга есть, и там портрет. Он даже похож на меня немножко, и волосы такие же. Но там не цветной портрет, но я же все равно знаю». «И что же, он правда твой родственник?» Со смесью недоверия и уважения поинтересовалась Юля. «Ну да», — небрежно откликнулся Фадей. «Он мамин какой-то пра-пра-пра-пра двоюродный дедушка». «Разве Беллинсгаузен из этих мест?» «Так и я не из этих. Я сюда просто каждое лето приезжаю к тете Кире». Юля удивилась. Она была уверена, что мальчишка – местный житель. Он так подходил к здешним улицам и заросшим берегам. «А откуда ты?» «Из Среднекамска», – сказал он и почему-то вздохнул. Юля понимала, что и Среднекамск – едва ли родина знаменитого мореплавателя, но все равно обрадовалась. «Мы почти земляки. У меня там дядя живет, мамин брат. Он мастер цеха на авторемонтном заводе». «Я даже не знаю, где там такой завод», — опять вздохнул Фадей. «Город-то большущий, заводище всяких полным-полно, и школ почти 200, а здесь всего 3». Он вдруг поднял веснушчатое лицо и сказал совсем о другом. «Ты вон до той балки дотянешься?» Невысоко над головой проходил ржавый брус, толщиной с хорошее полено. Юля встала на цыпочки и кончиками пальцев тронула холодное железо. «А я ни разу допрыгнуть не смог», печально признался Фадей. «Подсади меня, пожалуйста». Юля усмехнулась и подхватила мальчишку за бока, ощутив сквозь майку птичьи ребрышки. Потомок адмирала был легонький, и она, шутя, вскинула его над головой. Фадей вцепился в брус и повис, покачивая ногами. Морковные гольфы сбились в гармошку, а один кет шлепнулся на пол. «Здесь висел главный колокол», сообщил из-под балки Фадей. «Думаешь, зачем висел? Чтобы в праздники звонить? Вовсе даже нет. Это тревожный колокол был. Здесь часовые дежурили. Если враги подкрадутся, они сразу... Бам!» Он качнулся сильнее и повторил громким голосом. «Бам! Бам!» На нем горели рыжие солнечные пятна. Юля снова оглядела горизонт. Солнце уже почти касалось леса. «Надо спускаться», – нехотя проговорила Юля. «Подожди!» – отозвался Фадей. «Я колокол! Бам!» Юля засмеялась и дернула его за ногу. «Ну, колокол-бубенчик, пора!» Он прыгнул на пол и заскакал на одной ноге, натягивая кет. «Фадей!» – сказала Юля. «Тебя так и звать Фадей? Или можно поуменьшительнее?» «Можно Фадейка!» – он стрельнул из-под лоби золотой искоркой. Я же еще не Беллинсгаузен». «Фадейка – это хорошо», – подумала Юля. «Это в самый раз. Фадейка он и больше никто. А ты можешь ответить на один вопрос, Фадейка?» Он весело распрямился. «Хоть на тысячу!» «Это здорово, что ты меня сюда привел, но почему? Ни с того, ни с сего, незнакомого человека». «А разве...» Он как-то старательно заморгал. «Ой-ой-ой! Разве вас не тетя Кира послала?» Юля молчала. «Ай-яй-яй!» Фадейка запустил пятерню в свои космы. «Она сказала, посиди на берегу у башни, придет одна тетенька, то есть молодая женщина, приезжая. Я, говорит, обещала, что ты ее на колокольню сводишь. Она, говорит, стариной интересуется». Юлю кольнула ревнивая досада. Не ее, значит, ждал Фадейка. Но сразу она встревожилась. «А где ж та женщина? А тебе не влетит теперь?» «Ой, влетит!» – охотно откликнулся Фадейка и решительно взял Юлю за рукав. «Пошли!» «Куда?» «К тете Кире! Ну, к нам домой! Скажешь, что я не виноват! А то мне, знаешь, как... Пошли!»